а их святыня, храм, был в развалинах. Из Палестины, с берегов Средиземного моря, из Испании, других стран Европы и Азии сюда, в Киев, хлынули иудаистские раввины, книжники, ученые, левиты. Здесь возникли скинии, духовные школы, центры еврейского книгописания. Влияние иудеев в Киеве было столь сильным, что до сих пор существует версия об основании этого священного для всего славянского мира города именно евреями. Это не так, но они дали толчок развитию Киева. Тут и начали русские князья Олег и Святослав борьбу с хазарами, борьбу за Киев, против иудейского засилия на Руси. Если бы не Олег и Святослав, последний разгромил даже столицу хазар, волжский город Итиль, в Киеве был бы построен иудейский главный храм, копия уничтоженного Иерусалимского. Его хотели строить на месте чуть выше стана Рамы, где сейчас гостиница «Москва». После гибели хазарского каганата иудеев потеснили на запад, на земли нынешних Польши, Венгрии, Прибалтики и Пруссии. Именно здесь до нашего века, да еще на Украине, проживало 3/4 всех иудеев мира. Таким образом, Сим пошел по шатрам Иофета из Препонтиды. Однако генетически это не тот, не библейский Сим, не палестинский. Это ашкенази, помесь тюрков с ефетическими ашкеназами, с весьма небольшой примесью израильской крови, но ярые иудаисты. Все эти европейские, американские и российские воротилы и деятели прошлого и нынешнего веков, все эти Ротшильды, Робеспьеры, Талейраны, Дизраэли, Морганы, Дюпоны, вожди сионизма, умеренные и экстремистские, Витте, Ленины, Троцкие, Свердловы, Сталины, Берии, Киссинджеры, все правители современного Израиля и так далее и тому подобное, все потомки хазар, их предки вышли из земель Украины. Они, так называемые восточные евреи, мощный исторический фактор. А те, настоящие потомки Авраама из Палестины, так называемые западные евреи, сефарды, в основном разводят виноград и пасут овец по берегам Средиземного моря. История во многом сводится к творческой интеллектуально-духовной деятельности ариев и ариизированных народов. Если так ее понимать, то хазары и иудеи, оплодотворившие ефетический мир, оказываются важным историческим фактором, а, скажем, монголы времен Чингисхана и Батыя – большим антиисторическим фактором. И этот фактор тоже прямо связан с Украиной. О нем скажу позже, а сейчас подытожу. Духовно-интеллектуальная пружина иудейства, созданная евреями в своих Палестинах путем суровых требований к себе, изоляционизма, служение своему национальному богу Яхве, была запущена на землях Украины. Здесь же и закончится ее действие, когда Сим станет покидать шатры Иофета, уходя в свой богоданный Израиль. Можно ли и нужно ли гнать Сима из шатров Иофета? Наша жизнь освещается историей евреев, их поэзией, их законами. В неоплатном долгу мы находимся перед этим народом. Дизраэли. Я не собираюсь полностью раскрывать еврейскую проблему. Спор о Сионе длится 2500 лет. Скажу только, еврейская проблема – это иорийская, ефетическая проблема. Вот чего не понимают спорщики. Кто только не пытался изгонять евреев или даже уничтожать их. Ничего, кроме безобразий, нагнетания межнациональной ненависти, всяких погромов, страшных кровавых бань, массовых убийств, как это делали гитлеровцы, ничего, кроме этих жутких безобразий, не вышло у чистильщиков белой расы. Вы заметили, Юрий Михайлович, чем более развита интеллектуально, демократична страна, тем меньше в ней антисемитизма. Примеры. США, Англия, Франция, Швеция. Да, евреи особый народ.